Майкл Штейнберг, которого еще совсем недавно звали просто Мишей или Михаилом Марковичем, и который все свое детство провел на Западной Украине, во Львове, находился здесь, в Азии, нелегально. У него не было ни паспорта, ни вида на жительство, ни гражданства. Все это ему было обещано, если он вовремя и с хорошим результатом завершит работу над проектом. А если нет, его просто вышвырнут на улицу, предварительно накачав каким-нибудь лекарством, которое сделает его поведение таким, что он быстренько окажется в полиции, а затем в доме для умалишенных. На этом жизнь талантливого ученого Майкла Штейнберга закончится, и начнется бессмысленное существование сумасшедшего без имени, семьи и прошлого. Его предупредили, что если придется принимать против него кардинальные меры, то сделано это будет в стране, где понятие о законности и правах человека весьма эфемерно и приблизительно, так что надеяться на правовую защиту государства ему не придется. Он даже не знал точно, где на самом деле находится. Его, жадного до денег и самоуверенного, просто купили. Купили легко, как вещь на базаре. Купили в тот самый момент, когда он только сошел с самолета в аэропорту Тель-Авива. Он выехал в Израиль один. Престарелые родители категорически отказались покидать Львов. А жена уж давно с ним развелась, и жизнью бывшего супруга не интересовалась, да и жила она совсем в другом городе. Историческую родину Миша так и не увидел. Его пребывание на земле обетованной ограничилось четырехдневным проживанием в гостинице аэропорта, во время которого его ловко и умело обработали, сыграв на любви к деньгам, страхе перед нищетой и безработицей, тщеславие ученого. У него забрали документы, а через 4 дня погрузили в самолет вместе с 3 сопровождающими, и Миша улетел из Израиля в Канаду. Дальнейшее путешествие проходило исключительно на частных самолетах, экипаж которых многословием не страдал. Сопровождающие его люди, напротив, были вежливы и разговорчивы, но лишь в определенных пределах. Поэтому, когда Майкла Штейнберга привезли в эту огромную подземную лабораторию, он мог лишь гадать, находится ли он в Китае, Корее, Японии, Австралии или на Мальдивских островах. Со временем он, конечно, разобрался, что находится все-таки в Азии, но где именно, так и осталось для него загадкой. Работающим над проектом людям, судя по всему, под страхом смерти запрещено было обсуждать с руководителем, что бы то ни было выходящее за рамки научной работы, да и само общение было весьма ограниченным. Майкл сидел в отдельном кабинете, а все разговоры велись либо по прослушивающемуся внутреннему телефону, либо в присутствии одного из 2 американцев, представляющих, как сообразил Миша, службу безопасности. При них язык особенно-то не распустишь. Штейнберг нажал голубую кнопку на пульте связи, дверь тотчас же раскрылась, и в кабинет вошел один из американцев, которых Миша про себя называл церберами. — Слушаю вас, доктор. — Как решается проблема с сырьем? — недовольно спросил Майкл. — Время идет, и работы могут остановиться. — Каков максимальный срок, который мы можем еще протянуть? — 3 дня. Самые большие 4. — отрезал руководитель. Здесь он быстро научился быть жестким и неуступчивым. Американец разговаривал с ним спокойно, но отстраненно, словно не желая вникать в проблемы, стоящие перед этим толстым, потным человеком. — Я доложу, — ровным голосом ответил он, — что сырье нужно вам через 4 дня. — Уж будьте любезны, — отпарировал Штейнберг, не пытаясь скрыть злость и тревогу. — Я вас больше не задерживаю. Цербер молча повернулся и вышел. Майкл пытался утешить себя тем, что перебои с сырьем не его вина, поэтому если завершение проекта из-за этого задержится, его не будут наказывать. Но утешение оказалось слабым, потому что в самом начале работы, по укоренившейся еще с советских времен привычке, он лентяничал и халтурил, долго раскачивался, тянул резину, строил из себя великого мыслителя. Это не осталось незамеченным его нанимателями. Его сначала мягко предупредили, а потом открыто пригрозили, объяснив, что предвыборная кампания в стране начинается в феврале, Поэтому если проект не будет завершен вовремя, работа над ним вообще теряет смысл. И за вложенные в него огромные деньги найдется, с кого спросить. В том числе и с него, научного руководителя проекта. Вот тогда ему впервые объяснили про сильное психотропное лекарство и закрытую клинику для душевнобольных. Майкл поверил им безоговорочно, потому что такие приемчики издавна применялись и в России, о чем ему было хорошо известно. Более того, в последнее время он начал побаиваться, что такая судьба ждет его независимо от исхода работы над проектом. Он не опасен для своих нанимателей только до тех пор, пока сидит в этом вонючем и изолированном от всего света бункере. Когда работа закончится, его нужно будет выпустить. Кто знает, не побоятся ли они это сделать. Поэтому Майкл изо всех сил старался проявить себя как можно лучше, чтобы его захотели снова использовать. Он с тоскливым сарказмом думал о том, что начинал работу, мечтая о больших деньгах, а заканчивает ее, мечтая лишь о том, чтобы остаться в живых. Потому что если его будут использовать и дальше, то он так и останется в этом ненавистном бункере, где деньги не имеют никакого значения, они здесь просто не нужны.